Глава 4. Волшебный состав. Солнечным августовским утром 1998 года Ларри и Сергей сидели на террасе дома в Пало-Альто, Калифорния, с нетерпением ожидая приезда ангела из Силиконовой долины. Они работали над поисковиком, не покладая рук, но у них, несмотря на строжайшую экономию, закончились деньги. Профессор Стэнфордского университета Дэвид Черритон предложил им встретиться с его хорошим другом, корифеем в мире ИТ-технологий Энди Бехтольшеймом, снискавшим славу удачливого инвестора. Бехтольшейм приехал на серебристом Порше. Выйдя из машины, он сразу направился к террасе, где его ожидали хозяева дома и его докторанты. В отличие от большинства магнатов Силиконовой долины, Бехтольшейм много работал. Но не потому, что испытывал потребность в деньгах, а потому, что верил в силу технологий и обожал искать новые решения. Интерес к Брину и Пейджу у него возник после рассказа Черритона о новом способе поиска в сети. «В то время я пользовался интернетом в основном для поиска информации», — говорит Бехтольшейм, — «но Альта-Виста, считавшаяся тогда лучшей поисковой системой, меня как пользователя не устраивала. Он хотел больше узнать о проекте. Как далеко создатели могут зайти в реализации своей идеи?» Пейдж пояснил, что с помощью сети недорогих ПК они могут загружать веб-страницы, заносить их в свой индекс и за доли секунды прочесывать весь интернет в поисках соответствующей запросу информации. Единственной проблемой было то, что у них не было денег на приобретение оборудования. Идея Бехтольшейму понравилась, но он засомневался в ее коммерческой жизнеспособности, ведь Альта, Виста и другие поисковые системы были убыточными. Некоторые предприниматели даже рассматривали поисковик как своего рода каталог во всемирной сети, не имевший большой пользы и преимуществ. Бехтольшейм, однако, не был уверен в правильности такого суждения, ведь более 100 лет назад одно единственное новшество — десятичная система Дьюи — коренным образом изменило подход к классификации книг в библиотеках по всему миру. Брин и Пейдж абсолютно не робели в присутствии Бехтольшейма, и ему понравилась их смелость. Он уже наслушался рассказов о суперперспективных технологиях, которые так и не стали суперприбыльным бизнесом, и потому в период бума индустрии высоких технологий, когда новые компании с расширением .com в названии выходили на фондовую биржу чуть ли не каждые 15 секунд, он со здоровым скептицизмом относился к красочным презентациям в PowerPoint, которые на аудиторию действовали гипнотически. У него есть свой, проверенный годами, метод оценки новых рискованных предприятий, в основе которого лежат 3 компонента. Понятная идея, позволяющая решить реальную проблему, бизнес, способный приносить реальную прибыль, талантливые, увлеченные и целеустремленные основатели. И, кроме того, он доверял своему чутью и коллегам. Черритон, профессор с опытом работы в бизнесе и деловой смекалкой, был одним из них. Профессор, в свою очередь, знал, что участие Бехтольшейма в рискованном предприятии существенно повышает его шансы на успех, и не только потому, что он вкладывает в него свои деньги, но еще и потому, что у него есть связи в среде финансистов и ИТ-специалистов, и он скрупулезно подходит к поиску новых идей и молодых талантов. Беседуя с докторантами Черритона, Бехтольшейм быстро понял, что они талантливы и целеустремленны, пусть им и не хватает опыта и денег. После долгой беседы и демонстрации Брином и Пейджем возможностей Google, Бехтольшейм уже имел полное представление о технологии, позволявшей поисковой системе выдавать столь качественные результаты. В юных талантах его подкупало еще и то, что они предпочитали приобретать компьютерные комплектующие и собирать компьютеры своими силами, а не вбухивать деньги в рекламу и дорогое оборудование. Они хотели разработать открытую и доступную базу данных, после чего можно было бы смело обращаться в венчурные фирмы с предложением финансировать их деятельность. А еще они хотели, чтобы их поисковая система получила известность без дополнительных вливаний в рекламу. «Другие интернет-компании деньги от венчурных фирм тратили на рекламу», — говорит Бехтольшейм. А эти двое верили в то, что популярным их поисковый сервер станет исключительно благодаря положительным отзывам пользователей. Это был качественно новый подход, разработка действительно полезного сервиса, который люди будут рекомендовать друг другу. Убедившись в том, что технология Брина и Пейджа на самом деле способна справиться с реальной проблемой, Бехтельшейм перешел к главному. Итак, ключевой вопрос для начинающей интернет-компании. Как вы собираетесь зарабатывать деньги? Меня, как инвестора, привлекают только те идеи, которые обеспечат мне прибыль. Он предложил сделать услуги поисковой системы Google бесплатными, а позднее разместить на ее страницах рекламные предложения. Однако Ларри и Сергей к рекламе относились подозрительно. Кроме того, они опасались, что страницы с результатами поиска, пестрящие рекламными предложениями, будут выглядеть непрезентабельно. Свою позицию относительно рекламы они изложили в научной статье о поисковой системе Google. Были иные варианты зарабатывания денег. Друзья обсудили с Бехтельшеймом возможность предоставления другим компаниям лицензий на право пользования их поисковой системой. Помимо этого, не стоило сбрасывать со счетов и возможность ее приобретения какой-нибудь крупной корпорацией.